Овен, ты прекрасная дама, я заметный мужчина. Мог бы быть между нами очень бурный роман. И сердечная драма, и разрыв беспричинный, и безумная тайна, и коварный обман. Быть могло совсем не так. Может быть, во всем виновен наш небесный зодиак и весенний хитрый Овен? Может, так среди весны встали звезды на орбите? Мы друг в друга влюблены, и на небо не в обиде. Я люблю тебя страстно, и любви не скрываю. Твои нежные губы я целую при всех. В книгах связью опасной это все называют. Только нас не погубит этот сладкий наш грех. Мы с тобой снова вместе. Я тобой очарован. Я люблю твои плечи и сияние глаз. А в ночном поднебесье разгорается Овен, а над ним кто-то вечный все решает за нас.